«Так кто?» — поинтересовался Мейсон. «Я не знаю. Хотела бы знать». «Предположим, вы узнали. Что тогда?» Их взгляды встретились. Во взгляде Розалин несомненная твердость. «Я сообщила бы полиции». «Даже если это сделала Рита? Почему вы заподозрили сестру?» «Я так не говорил. Я спросил, как бы вы отнеслись к убийству, если его совершила Рита?» «Если Уолтера убила Рита, — сказала она, — то это отнюдь не означает, что к ней нужно относиться иначе, чем к Джимми или ко мне. Но она нас втянула в ужасную грязь. Предположим, это сделал Джимми. Если его убил Джимми, то это отнюдь не означает, что к нему следует относиться иначе. Ну, едва ли иначе, ну...» Кивнув, Мейсон заметил. «Итак, если убийца Джимми, то это уже нечто иное». «Если его убил Джимми, — запальчиво возразила Розалин, — то у него были причины, множество причин. А у Риты? Не знаю. Если она это сделала, то, вероятно, защищаясь». «А что, разве невестка — это причина?» — поинтересовался Мейсон. «Почему же? Причина достаточно веская. Но ведь вопрос в том, как она это сделала? Выскочить и оставить тело так, что могли заподозрить Джимми?» «А если это сделал Джимми, что тогда?» «Джимми сделал это, чтобы защитить меня. Но он не делал этого. Я не думаю, что он это сделал». «А не затаила ли что-нибудь против Уолтера Прескотта миссис Андерсон?» «Что? С какой стати?» «Я просто стараюсь не упустить ни один из возможных аспектов дела», — пояснил Мейсон. «Я пытаюсь найти любую лазейку, пригодную для защиты». «Так было у нее что-нибудь против Прескотта?» «Не думаю. Конечно, Уолтеру не нравилось ее беспрестанное подглядывание. Пару раз он ей советовал заняться своими делами и прекратить пялиться на наши окна, на что она ему рекомендовала опускать шторы, если ему не нравится». «И все это в воинственном тоне?» — спросил Мейсон. «Не очень. Она о себе крайне высокого мнения, а Уолтер был человеком весьма саркастичным». «Это было их единственной точкой столкновения?» «Насколько я знаю, да». «Теперь скажите, ваш муж угрожал убить вас?» «Да». «Неоднократно?» «Дважды. Первый раз это случилось месяца 2-3 назад, может, чуть больше. Сейчас уже не важно. Второй раз тем утром, когда я уехала». «Почему вы поехали в Рено?» «Я решила обосноваться там и подать на развод. Мне подумалось, что если меня не будет в нашем штате, Уолтер сразу ничего сделать не сможет, а потом, может, и остынет. Тогда можно будет поговорить без скандала». «Вы поехали с Дрисколом?» «Да». «Вы знали, что Прескотт ревновал вас к Дрисколу?» «Он никого и никому на свете не ревновал. Он был абсолютно хладнокровным, себелюбивым, расчетливым». «Подождите минутку», — прервал ее Мейсон. «Это совсем не то, что следует говорить в зале суда. Забудьте обо всей этой ужасной ненависти. Помните, он мертв». «Мне все равно, мертв он или жив. Он был вашим мужем», — резко оборвал ее Мейсон. «Ваше отношение к нему было сложным. Временами вам казалось, что любовь ушла, что ваш брак был ошибкой. но вы испытывали жалость к нему».